Чарльз Шеффилд. Сверхскорость. Фантастический роман и рассказ. Москва. Издательство АСТ. 1995 год. Читает Леонид Деркач. Роберту Льюису Стивенсону и Роберту Ансону Хайлайну. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.